Они выпили, закурили, и она снова совершенно трезвым голосом сказала: «Домой неохота, жуть. Сидит там за стенкой этот мудила-мученик, матка от него опускается». И вдруг с затаенной тоской прошептала: «Ограбить бы его и пришить, или еще кого-нибудь, а?» Стас оторопел. Уж очень искренне это было сказано. Однако уже следующую минуту Кика снова лезла к нему, заводя его и хихикая, и болтая чепуху на сексуальные мотивы. «Пьяная в жопу», — подумал Стас, лежа под ней, держа ее маленькую попку и со всей своей силой бросаясь в прорыв. А она хихикала. Видимо, так она выражала удовольствие. Вот такой это был второй вечер в Бомбино, не самый худший, который уже показал, на что каждый из них способен. Алина, посидев, покурив и поплакав, вызвала Федора и отправилась домой, ничего никому не сказав. Она была в полном раздрызге ото всего и, конечно же, не заметила Юрки и Жигуль неприметного серенького цвета, который сопровождал ее до квартиры и оставался у дома до тех пор, пока в квартире ее не погас весь свет. Мужчина сидел за рулем, и только огонек сигареты иной раз посвечивал в салоне. Дома она была в одиночестве. Сестра уехала в какую-то потрясную поездку с друзьями по Европе надолго. Лину это устраивало. Никто не станет приставать с вопросами, поучениями, сочувствием и прочим. Сестра была старше ее на 2 года и считала Лину девчонкой-глупышом, которая не умеет постоять за себя, и была Лине вместо как бы матери, что Лину несказанно раздражало подчас. Она сварила кофе и села на кухне продумать свое поведение и остальное. Что она влюбилась в Стаса, это доказывать не надо. Так же, как и то, что это глупо, не нужно и даже вредно. И самым разумным было бы отстать от него внутри себя, запретить думать, гадать, ревновать и беситься. Но она знала и то, что разумно действовать не будет, особенно после того, что она сегодня видела. Надо совершить с ним второй заход и посмотреть, каким Стас будет с ней, Линой. Вот после этого и решать, что делать. В общем, расклад такой. С завтрашнего дня она не выпендривается, а держится, как они договорились с Вен, звездой, хозяйкой, центром их маленькой вселенной. Что это она расклеилась, раскисла? Убежала, как какая-то сикуха. Первый раз замужем? Ну, дает, Полина Петровна. Итак, смена ориентиров. Но никаких эмоций, всплесков и выплесков. Ей стало вдруг легко, и она подумала, что вот тут, в тишине, в полном одиночестве, она все правильно разложила по полкам. Выпив с удовольствием подряд 2 чашки кофе, она улеглась спать и сразу же заснула. Тут же отъехал от дома и серенький неприметный «Жигуль». А Кика просто не хотела уезжать из Бомбино. Она пристала к ВН, чтобы тот разрешил ей остаться здесь переночевать, и твердила, что она готова работать в клубе кем угодно — уборщицей, посудомойкой, сторожихой. ВН понимал, что это пьяные бредни, не зная того, что на 80% это были и не пьяные, и не бредные. И уговаривал Кику ехать домой, мол, насчет работы они подумают в дирекции и что-то ей предложат. Но это все завтра, завтра. А сейчас... Вэн вызвал такси, и Кику наконец-то отправили домой, куда она прибыла уже мрачнее тучи. Вошла в свою шикарную, отдельную от мужа квартиру, и со злостью шкваркнула голубую элегантную шляпку в стенку, вернее, в дверь, которая соединяла их с мужем квартиры, но открывалась только по мановению Кикиной руки. Из-за двери раздался ласковый, а скорее льстивый голос мужчины. «Сашенька!» Только муж называл ее так, именем абсолютно ей чужим и чуждым. «Ты вернулась? Можно я зайду на секундочку?» Кика хотела было послать его куда подальше, как делала не раз и не 10, но потом решила, что спать она все равно не может после такого перевозбуждения. Так пусть хоть этот придет, может, развлечет ее своим дурацким видом и слезами любви. А она над ним славно поиздевается. «Сейчас открою!» — крикнула она. Мельком взглянула в зеркало, так же быстро подкрасила губы и открыла ключом дверь. За дверью стоял ее богоданный супруг, толстый Юрий Федорович, одетый как на малый прием, при пиджаке и с шарфиком на шее. Кика подставила ему щеку, и он осторожно вытянул губы, еле коснулся этой бледной уже щечки. «Садись», — сказала она не сильно приветливо. «Если хочешь выпить, знаешь где. И мне налей». Он послушно исполнил ее приказание. Они выпили, и он опять, тоном нашкодившего и просящего прощения мальчика, заговорил. «Сашенька, я хочу купить нам линдровер. Дачу на колесах, помнишь? Тебе она понравилась. Пока мы не собрались строиться. Как ты к этому? Можешь походить на курсы. Купим права, если что не так. Ты, когда захочешь, сможешь выезжать на прогулки». Бедняжка не знал, что его супруга давно научилась водить машину и частенько выезжала днем куда-нибудь на своих синих «Жигулях», дабы не утерять знания и навык. А если муж замечал, что «Жигули» куда-то выезжали, она не очень следила за внешним видом машины. Кика отбрехивалась тем, что дает ездить всем своим знакомым, кому не лень, потому что сама не умеет, а машина без движения загнется. «Нахрена мне твой ровер и твои прогулки?» — подумала она. Но тут же кое-какая мыслишка, дельная, мелькнула у нее в голове. И она лениво ответила. «Давай купим. Только вместе. А то ты рванину какую-нибудь возьмешь, и потом неизвестно, что с ней делать». «Конечно, конечно», — поспешно откликнулся Юрий Федорович. Он боялся рассердить свою милую женушку, которую обожал и считал, что ему несказанно повезло в жизни иметь такую очаровательную, такую самостоятельную, умную и порядочную женщину. Ну, разве что чуть-чуть ригидную, холодноватую. Но ведь он далеко не красавец и не молодец, так что понять ее можно. А сегодня ему, ну, очень хотелось полежать с ней. И потому он еще более чем всегда унижался и присмыкался. «Может быть, еще выпьем?» — спросил он. Кика была уже до ушей налита выпивкой, но настроение все ухудшалось. «Надо было остаться там, — думала Кика, — забраться в постель и притвориться полудохлой. Не выкинули бы на улицу, не догадалась, дура». И потому она сказала. «Давай, только не половинку, как ты обычно наливаешь. Себе как хочешь, а мне целую, ясно?» Он сделал, как она просила. И они выпили. Он не знал, как подступиться к щекотливой теме. Обнять нельзя. Сказать «ляжем-полежим» — упаси Бог. И Юрий Федорович маялся от желания, боясь его проявить. Уж тогда точно ничего не получишь. Но тут она сама развязно и нагло, как она умела, сказала. «Хочешь поваляться? Давай, снимай штаны». «Не хочется? Ну куда денешься? Муж!» Она предложила это от большой, как говорится, беды. Ей-то хотелось бы кого-нибудь из мальчонок, но рядом был этот Боров. И приходилось брать то, что есть, потому что возбуждение не проходило. Странная она была, эта Кика Александра. Она не любила никогда и никого. Она хотела только, хотела, хотела, причем незамедлительно, того, кто на данный момент на несколько минут возбудил в ней желание. Это было сказано ею относительно ласково, поэтому Юрий Федорович заторопился и стал очень неловко и смешно раздеваться. А она с усмешкой следила за ним своими холодными узкими голубыми глазами. Сама же скинула с себя все очень скоро и ждала, лежа на постели совершенно голая и какая-то растрепанная, что ли, подумал вдруг Юрий Федорович, забираясь на нее и дрожа от нетерпения. Каковое почти сразу же излилось из него, и он чуть не заплакал. А она рассмеялась. «Адский мужик! Женщину оплодотворяет сходу!» «И откуда такой взялся на мою бедную голову?» — Вернее, не на голову, а... Закончила она вполне в своем духе, брезгливо вытирая живот и ноги полотенцем. А он недвижно лежал и думал, что, наверное, однажды, в такой момент, он выйдет от нее и застрелится.